Передвижные лапы римских катапульт, похожих издали на вертикально стоящие ложки, они уже начали свою страшную работу, неся смерть в город. Цепь лучников, растянувшись на 300 шагов, пускала стрелы с ужасающей размеренностью. Сердце сжалось, больше он не оглядывался. Проводник показал им тропинку, по которой можно было добраться до одного из гротов. «Наши главные свитки там. Я сам отнес туда нашу общинную уставную книгу. У стены слева третий кувшин, если считать от входа. Он большой, твой пергамент тоже поместится. Да хранит вас Бог. Мое место внизу. Шалом». По-прежнему согнувшись и перебежками, он устремился обратно. Он хотел пережить великий день вместе с братьями по вере. А они должны были еще одолеть путь в 2000 с лишним шагов, на всем протяжении которого их могли заметить. Им снова приходилось пробираться вдоль каналов и прыгать от одного дерева до другого. Дорожные торбы при резких рывках колотили по бокам, сковывая движение. Внезапно туча стрел засвистела вокруг, заколотила по камням совсем рядом. «Адония, нас увидели, бежим!» Но эти две тени, безоружные и бегущие прочь от битвы, вскоре перестали занимать римских лучников. Вконец выдохшиеся, они наконец добрались до сравнительно безопасного выступа. Дальше нужно было карабкаться вверх по крутому склону. Среди нагромождений утесов они высматривали козьи тропки. Когда добрались до грота, уже вечерело. «Поспешим, Адонье, у нас мало времени, вот-вот стемнеет». Вход в пещеру был так узок, что протискиваться пришлось вперед ногами. Внутри, как ни странно, оказалось светлее, чем снаружи. Ни слова не говоря, они поползли влево, где и нашли выступающие из песка конусообразные сосуды, кувшины из обожженной глины, наполовину закопанные, закупоренные круглыми пробками. С помощью Адонии Иоханан очень осторожно открыл третий кувшин слева от входа. Внутри лежал свиток, обернутый просмоленной тканью. Достав из пояса и почтительно раскупорив полый бамбуковый стебель, он вытащил оттуда простой лист пергамента, обвязанный льняной тесьмой. Уложил его в кувшин, стараясь, чтобы на пергамент не налипла смола с соседнего свитка. Потом вернул пробку на место и подгреб песок до самого горлышка. «Вот так. Теперь, Абу, мы можем умереть. Послание твое спрятано в самом безопасном месте. Если христианам удастся уничтожить все копии, сохранится сама рукопись». Когда спутники выбрались из грота, Кумран уже был в огне. Глядя на горящее здание, можно было представить, что там происходит. Легионеры строем, одно каре за другим, прочесывали город, оставляя после себя лишь трупы мужчин, женщин, детей с перерезанным горлом. Ессеи больше не сопротивлялись. Вокруг центрального бассейна смутно темнела кучка коленопреклоненных людей. Среди них стоял, вздымая руки к небесам, человек в белых одеждах. Симон взывает к предвечному, чтобы он принял к себе детей света. Иоханан повернулся к Адонии. «Вы с братом отнесли тело Иисуса туда, где он упокоился. Узия мертв, отныне ты один знаешь, где его могила. Ты и мой Аббу. Его послание здесь, теперь оно надежно спрятано. Если Бог возьмет нашу жизнь, что ж, мы сделали то, что должно». Тьма опустилась на мертвое море. Вокруг Кумрана были выставлены посты. Если и можно было ускользнуть из этой ловушки, то лишь через оазис у плантации Айн-Фешха, тем же путем, каким пришли. Но когда они туда пробрались, навстречу попалась группа воинов с факелами, которые закричали на ломаном еврейском: «Стой! Кто вы есть?» Они бросились бежать. Вдогонку полетела туча стрел. Иоханан кинулся изо всех сил к ближним оливковым деревьям. Торба билась у него на боку. Сзади послышался глухой вскрик. «Адония, ты ранен!» Он кинулся обратно, склонился над товарищем. Римская стрела торчала у того между лопаток. Но Адония еще нашел в себе силы прошептать: «Беги, брат, беги, и да пребудет с тобой Иисус!» Притаившись в чаще олив, Йоханан издали видел, как легионеры ударами меча прикончили второго сына Елиезера бен Акаи.